Как только эта парочка скрылась из виду, к Майке приблизились лосяра с хомяком. «Почему бы тебе не пойти с нами?» — спросил лосяра. «Ага-ага», — вторил хомяк. «Скинджекинг бывает очень забавно наблюдать, не только участвовать. Особенно, когда на тело идем мы!» И хотя Майке вовсе не нравилась компания этих двоих, он, однако, пошел с ними, потому что уж лучше это, чем весь день мучить себя думами о Бали, проводящей время с Милосом. В конце концов, Майке был вынужден признать, что лосяра и хомяк были правы. Смотреть на их выкрутасы было действительно занимательно. Оба были бесстыдно изобретательны, безбашенно безалаберны и бессовестно эгоистичны. Сперва они влезли в двоих подростков постарше. Те шли в школу на летние курсы, а вместо учебы оказались в кинотеатре, где показывали фильмы для взрослых. Потом, когда кино надоело, лосяра с хомяком вселились в двоих полисменов и с ветерком прокатились на полицейской тачке, оставив и машину, и озадаченных блюстителей порядка в придорожной канаве, размышлять, как они туда попали. Каждый раз эти два обормота заводили свои тушки в совершенно идиотские ситуации, после чего преспокойненько удалялись на следующее тело. «Босяцкие у них шуточки», — подумал Майки. «Да мы же только веселимся», — заныли они, когда Майки высказал им все, что думает об их забавах. Хотя, с другой стороны, кто он такой, чтобы судить их? Но хотя МакГилл и сотворил в свое время немало злодейств, классом он все же был куда выше, чем эти шалопаи. Следующими жертвами проделок лосяра и хомяка стали двое пожилых джентльменов в баре. Веселая парочка заставила мужичков налокаться до свинского состояния и отвалила как раз перед тем, как джентльменов начало тошнить. «Нет вреда, какая беда», — провозгласил хомяк. «Правильно, правильно?» «Ага», — поддакнул лосяра. «Они бы все равно упились в усмерть и без нас». Майки пришел к выводу, что эти двое — самые подонистые подонки из всех, с кем его только сталкивала судьба. «А Милос знает, как вы издеваетесь над тушками?» — поинтересовался он. «А у нас с Милошем политика «не спрашиваешь, не говорим», — пояснил лосяра. «Ага, ага. И потом, мы вовсе ни над кем не издеваемся. Ну, шутим немножко, вот и все». Майке оставалось только надеяться, что когда придет черед этих двоих уходить в свет, их преисподняя окажется глубже, чем его собственная. И, наконец, когда лосяра с хомяком влезли в двух монахинь и заставили тех пуститься в тяжкий шопинг-загул, Майке решил, что с него хватит. Он отправился обратно к их давешнему месту отдыха у шоссе. По дороге он набрел на рощу, в которой было довольно много деревьев, перешедших в междумир. Здесь Майки поуспокоился и постарался вернуть себе хоть талику самоуважения. Сегодняшнее времяпрепровождение оставило у него чувство годливости, словно сам дух его изморался. В глубине рощи стоял дом. Маленький, собственно, скорее хижина, но довольно крепкая и ухоженная. В живом мире место усеивал пепел. Это говорило о том, что домик сгорел. Но тот, кто жил в нем когда-то, видимо, очень любил его. Поэтому хижина перешла в междумир. Зрелище это наполнило Майки грустью. Призрачный дом без призрака. Что может быть печальнее? И только потом Майки понял, почему вид хижины навеял на него такую тоску. Домик напомнил ему его самого без Алли, покинутый, никому не нужный. Безвестный артефакт, смиренно ждущий, когда вечность упокоит его мятежную душу. В этот момент Майки МакГилл понял, что дух его окончательно обрел человечность, потому что он больше не помнил, каково это — быть одному и при этом не чувствовать себя одиноким. В своем основополагающем труде «Скинджекинг», что ты о нем знаешь? Али-изгнанница пишет. «Забудь все, что слышал о скинджекерах. Забудь детский лепет других, так называемых, единственно верных источников междумирной информации. Скинджекеры — такие же после света, как и все другие. Они могут быть честными и бесчестными, умными и глупыми. Все зависит от каждого конкретного индивида. Но есть две вещи, общие для всех скинджекеров. Первое — неумолимая, почти инстинктивная тяга к вселению в чужое тело. И вторая — страшный груз ответственности, накладываемый нашим даром. Эту способность можно употребить как на великие добрые дела, так и на немыслимые злодейства. Я думаю, что обоим мирам, и живому, и междумиру, страшно повезло, что большая часть скинджекеров об этом не догадывается, и потому не творит ни слишком много добра, ни слишком много зла.